Глава 26. Свидетели скандала. Даша почти всю ночь не спала, то и дело прокручивая в голове события злополучной вечеринки в доме Вишняковых. Она не понимала, как это могло произойти. Егор любил ее, постоянно твердил ей об этом, и тут вдруг такое. Утром, когда страсти немного улеглись, а здравый смысл одержал победу над эмоциями, девушка поняла, что за случившимся стоит Вика. Не случайно на видео она была в том парике, который недавно купила. В парике, так похожем на прическу самой Даши. Но куда смотрел Егор? Вот этого она пока не могла понять. Настроение с утра было таким паршивым, что не хотелось идти на практику. Но все же надо. Все равно все будут смеяться и сплетничать о них с Кукушкиным, так пусть делают это в открытую, при ней. Да, было очень обидно, но нужно как-то это пережить. И прятаться Решетникова не собиралась. Быстро позавтракав, не дожидаясь выхода к столу отца и бабушки, она отправилась в исторический музей. Перед началом практики студенты по обыкновению собирались в большом вестибюле на первом этаже. Когда Даша вошла в здание, там уже толпилось человек 50. Все разговоры стихли, как только она приблизилась к своей группе. К счастью, Егора пока не было видно. Девушка еще не решила, как себя с ним вести после вчерашних событий. Зато она увидела Алину. На той были очки в оправе лимонного цвета, пряди волос подкрашены голубым и розовым. Стройную фигуру скрывал мешковатый джинсовый темно-зеленый комбинезон, а на ногах белели новенькие кроссовки. Но все эти яркие цвета не могли скрыть красных глаз и слегка опухшей физиономии. «Привет. Ты как? Могло быть и лучше. А у тебя как самочувствие? Похоже, не очень. Еще как не очень». Никогда в жизни больше не пойду на вечеринки к Гальке Вишняковой. Одно только радует. Домой меня провожал Степан. Правда, при этом он еще держал за шиворот Кукушкина, потому что тот не мог самостоятельно стоять на ногах. Но все же мы очень хорошо пообщались, несмотря на сопутствующие обстоятельства. Рада за тебя. И, кстати, об этих обстоятельствах. Егора еще здесь нет? Они немного задерживаются. Слушай, мне рассказали о том, что вчера случилось. Сама-то я все пропустила. Просто поверить не могу. Как и я. Но все же это случилось. Не понимаю Егора. Он что, с ума сошел? Натворить такое после всего, что между вами было? Ведь он так долго и усердно добивался твоего внимания. Нет, мне не верится. Думаю, скоро мы все выясним. Сегодня что, и правда все только об этом говорят? Шоу Сазоновой в прямом эфире наделало немало шума. Думаю, у нее вчера не одна сотня подписчиков добавилась. Эта стерва уже не знает, как еще к своей персоне внимание привлечь. Я слышала уже 5 разных версий случившегося. И каждый рассказчик добавляет от себя новые подробности. Уже не знаю, чему и верить. Вот и решила, что лучше с тобой поговорю. Не обижайся, но... Пока я не хочу это обсуждать. Поняла. Может, тогда за кофе сходим? Я сегодня уже 3 стакана выпила, но лучше не стало. Будь проклят этот коктейль фанданго и тот, кто мне его вчера посоветовал. Даша от кофе тоже не отказалась бы. Они с Алиной направились в кафе, и тут Решетникова вдруг заметила Вику. Та, довольно улыбаясь, шла к своей группе со стаканом кофе в руке. Она выглядела замечательно. Дорогая брендовая одежда, прическа, яркий макияж. Сазонова ловила на себе заинтересованные взгляды присутствующих и была чрезвычайно довольна собой. Увидев ее, Даша вдруг ощутила небывалую злость. Девушке еще никогда так не хотелось кого-нибудь ударить. «Привет, бывшая подруга! А почему без парня? Дай угадаю, у вас с Егором размолвка? Интересно, по какой причине?» Вот сучка. Рот закрой, и до тебя очередь дойдет. У тебя еще хватает наглости разгуливать здесь, как ни в чем не бывало, после твоего недавнего выступления в прямом эфире. Тебе понравилось? А неплохо вышло. Знала бы ты, сколько подписчиков добавилось на канал. Я даже подумала, а не делать ли подобное чаще? Благо, теперь есть с кем. Что? Ты ведь наверняка его бросила после этого. Так я заберу его себе. Думаю, он не станет возражать. Вчера он был очень хорош. Мне понравилось. А ему тем более. Оставь его в покое. А тебе теперь какая разница? Вы с ним больше не вместе. Он теперь свободен. Да и мы с тобой больше не подруги. Так, чего стесняться? Какая же ты мразь. А ты вообще заткнись, пугало разноцветное. Иди общайся с себе подобными. У нас тут взрослый разговор. Ты столько натворила, Вика. И все это ради популярности? Ради каких-то подписчиков? Я ведь и правда считала тебя подругой, а ты... А что я? Я просто плыву по течению. Я, конечно, девушка богатая, но если предлагают хороший заработок, к чему отказываться? Друзья приходят и уходят, а вот благосостояние превыше всего. Даша изумленно на нее смотрела, не веря своим ушам. Перед ней стоял совершенно чужой человек. Эту Вику она не знала. Вокруг бывших подруг уже начала собираться толпа. Даша краем глаза заметила в руках многих ребят включенные телефоны. Тебе еще не надоело пускать людям пыль в глаза? О чем это ты? О том, что ты давно уже не богатая. Твои родители разорены. Вы живете на съемной квартире, а ваш дом продан, как и машины. Вика неуверенно захлопала ресницами. Решетниковой, наконец, удалось задеть ее за живое. Она понимала, что нужно прекратить, но уже не могла остановиться. Вся ее скопившаяся злоба вдруг выплеснулась наружу. Ты в своем блоге все твердишь о богатой и красивой жизни. Выдаешь чужие особняки и машины за свои собственные. Присваиваешь чужую славу, чужой успех, а теперь и чужих парней. Ты лжешь даже самой себе, вместо того, чтобы хоть как-то попытаться исправить ситуацию. И к чему все это? Чтобы не потерять каких-то безымянных подписчиков? Да им плевать на твой успех и благосостояние. Просто будь человеком, говори правду и поступай по совести. Но тебе, видимо, этого не дано. Врешь. Это все наглая ложь. Слышите, вы? Она все врет. Я богата. Не верьте ей. Я тоже не поверила, когда Влад Козилов рассказал мне обо всем. Но потом навела справки, и знаешь, оказывается, все так легко выяснить. Компания твоего отца в списке банкротов. В ваш особняк сейчас заезжают другие люди. И только у тебя в блоге все хорошо и прекрасно. Ради мнимого успеха ты предала все. Нашу дружбу, уважение. Но тебе и этого было мало. Ты и моего парня увела. И как мне после этого к тебе относиться? Вот так новости. Так вся эта мишура на ее канале... Одна сплошная показуха. Некоторые ребята продолжали снимать все происходящее на телефоны. Теперь Вика это заметила и в панике заметалась по залу. Хватит снимать! Только попробуйте где-то это выложить! И что дальше? Будешь продолжать притворяться богатой и успешной? Как ты это называешь? А, вспомнила. Инфлюенсер. Выключите камеры! Вы мне за это ответите! Все ответите! А ты! Она с ненавистью уставилась на Решетникову, а затем попыталась плеснуть кофе из стаканчика в лицо бывшей подруги. Но Даша вовремя отошла в сторону. Ты уже сделала все, что могла, чтобы разбить мне жизнь. Больше тебе нечем меня удивить. Ошибаешься! Это еще не конец! Ты мне за все ответишь! Сазонова бросилась прочь из вестибюля. Практиканты смеялись ей вслед. Через несколько минут видеозапись скандала попала в интернет. Многие подписчики выкладывали ее в комментариях к постам Вики в ее блоге. Гневные и насмешливые реплики не заставили себя долго ждать. Врунья! Ее уже много раз обвиняли во лжи, но она каждый раз ухитрялась все замять. Больше не получится. Показушница! Откуда все эти красивые фотографии? Они сделаны в моем доме. Так вот для чего она вечно напрашивалась ко мне в гости. Вот уж не думал, что она начнет выдавать мой дом за свой. Отвечал в комментариях Влад Козилов, сопровождая тексты хохочущими смайликами. Она и парня чужого увела? Это которого? Того, с кем снимала прямой эфир. Вот тварь. Да и он хорош. Вика поспешно удаляла самые гневные комментарии. но она просто физически не могла справиться с этим потоком. Их становилось все больше и больше, а Козилов еще и успевал подначивать. Ей пришлось закрыть комментарии к большинству постов, но позже подключились и другие блогеры. Они бурно обсуждали ее на своих каналах, а все их подписчики откровенно насмехались над Сазоновой. Вскоре Вики написали некоторые рекламодатели ее блога, удивленные и шокированные происходящим. «Простите, Виктория, но мы вынуждены приостановить наше сотрудничество». И это было страшнее всего. Вика начала терять самых платежеспособных и выгодных клиентов. Тех, за чей счет ее блог столько лет существовал и развивался. Через несколько часов девушка отправила Решетниковой личное сообщение. «Полюбуйся, какую кашу ты заварила, тварь! Ты мне за это ответишь! Я никогда тебя не прощу!» С ненавистью писала она. Даша к тому времени уже немного успокоилась и пожалела о своей несдержанности. Она была не рада разгоревшемуся скандалу. Но Вика получила по заслугам, как ни крути.